Сергей Волков. Ночная прогулка. Я прислушался. Герман о чем-то беседовал со своим дружком Карлом. Наверняка говорили про меня. Я слышал, как он запер мою дверь на ночь. Тихонько повернул ключ в замке. Ну а чего еще от них ждать, старые зануды? Я протянул руку к телефону. Новых сообщений не было. Только принятые, на которые я даже не отвечал. Как вдруг телефон еле слышно прозвенел прямо в моей руке. «Как дела?» — спросила Майя. Я сразу узнал ее на аватарке. Мои руки почему-то задрожали. Возможно, от слабости. Чёртово зелье. Надо же было так опозориться. «Все в порядке», — написал я. «Мой мальчик научился врать». Тут Майя поставила пару смайликов. «Я же говорю, ты быстро учишься. Прости за эти спецэффекты. Так всегда бывает с новичками». Я скрипнул зубами. «Мой мальчик, ну надо же, новичок». «Окей. Но это означает только то, что я уже не новичок, тем более после вчерашнего». Тем временем я видел, как она набирает еще что-то. Через секунду письмо прилетело. «Мы еще встретимся», — прочитал я. И даже разозлился слегка. «Это сейчас был вопрос или предупреждение?» «Ты глупый, это предложение». Мое сердце забилось чаще. «Ты же с Феликсом», — написал я, бледнее от собственной смелости или от ревности. Должно быть, с минуту она думала, как мне ответить. Всю эту минуту я волновался. Так волновалась моя тетя Элла, когда ждала результата телевизионной лотереи. «Феликс отдохнет», — написала Майя коротко. И даже еще конкретнее. Я не верил своим глазам. «Приходи скорей», — прочитал я дальше. Я сел на кровати, бросил телефон на подушку. Сразу много мыслей теснилось в моей голове. Могу сказать, что после всего, что случилось со мной в последние дни, я до сих пор удивлялся, как эта моя голова не разлетелась на части. Я был ей нужен, в это не верилось. Но я стал другим. Еще неделю назад я бы не поверил и не сделал бы того, что я сделал сейчас. «Я приеду», — написал я кратко. Встал, подошел к двери, прислушался. Внизу определенно не спали. Кажется, Герман все еще беседовал со своей не в меру умной птицей. Я толкнул дверь. Заперто. Я вернулся к другой двери, стеклянной, которая вела на балкон. Стараясь не шуметь, потянул за ручку. Сырой воздух ночи ворвался в комнату. И я чуть не чихнул, но вовремя зажал нос пальцами. Выдавать себя не следовало. Не без осторожности я выбрался наружу. Старые мокрые палубные доски неприятно скрипели под ногами. Я оперся о перила и посмотрел вниз. До земли было далековато. Зато внизу, на земле, я отметил сразу несколько полезных вещей. Например, красный пикап под навесом, а в его кузове свой самокат. Поразмыслив, я вернулся в комнату. Под высоким потолком чердака, как я уже говорил, были развешаны пучки каких-то засушенных растений. Должен сказать, что с некоторых пор запах травки вызывал у меня неприятные мысли. Я не интересовался их свойствами, но дедовский гербарий размещался на прочных веревках. Они-то мне и были нужны. Я никогда не был скаутом, а жаль. Сейчас бы это пригодилось. Все же я кое-как соединил несколько шнуров в один, длинный, и одним концом привязал его к стойке балконных перил. Подергал. Остался доволен своей изобретательностью. Взглянул на телефон. Оказывается, пока я возился с веревками, мне пришло еще одно сообщение. Геометка. Это было разумно. Теперь я мог выстроить маршрут в навигаторе. За окном уже было темно, хоть глаз кали, по выражению деда. И вряд ли скромный фонарик в моем телефоне мог бы осветить мне дорогу в лесу. Навигатор был куда надежнее. Больше посланий для меня не было. От меня ждали действий. Я натянул джинсы. Новая футболка, как и было обещано, висела на спинке стула. Я надел кроссовки и уселся на перилах балкона, свесив ноги. Где-то в стороне негромко каркнул ворон. Я замер. Прислушался. Нет, вроде все тихо. Я взял веревку в руки, изо всех сил сжал и медленно сполз вниз. О чудо, веревка не оборвалась. Я висел на руках, а мои ноги бесполезно болтались в воздухе. Ухватить ими трос никак не получалось. Белые кроссовки красиво светились в темноте. К счастью, во дворе никого не было, и некому было оценить мое упражнение. Наконец, я догадался упереться ногами в деревянную стену. Теперь можно было потихоньку спускаться. Так я и сделал. Первый узел на тросе я прошел благополучно. Чего не скажешь о втором. Он медленно и как бы нехотя развязался. А я тоже нехотя, но быстро обрушился вниз. Уф, лететь пришлось недолго. Я кубарем покатился по откосу стены и свалился в чудесный розовый куст. «Чёртова сволочь!» — шипел я, хватаясь за колючие ветки. Оглядел расцарапанные руки. Оценил другие повреждения. Их не было. Подумал и отломал ветку с цветущими белыми розами. Я слышал, что на свиданиях девушкам всегда дарят цветы. А вот что дарят оборотням-волчицам? Килограмм костей? Скривившись от собственной шутки, я поскорее перебежал на другую сторону двора, к навесу. Фонари ярко горели на периметре, и мне не пришлось даже включать лампочку в телефоне. Не без труда я вытащил самокат из прицепа. Оценил заряд, оставалось процентов 30. Взбираться на холмы было тяжело, и батарея успела подсесть. Как хорошо, подумал я, что дед привез меня вчера на машине. А сейчас заряда как раз хватит, чтобы доехать до лагеря, думал я. А там, будь что будет. Да, вот таким и было мое настроение. Будь что будет, думал я, когда осторожно протаскивал свой самокат в калитку. Даже если сейчас меня окликнет Герман, я не вернусь, думал я. Я совершенно свободен и могу делать, что хочу. И меня ждет Майя. Но никто меня не окликнул. Дорога была совершенно темной, но при свете луны я мог видеть светящиеся столбики на обочине. Великанские сосны высились по обе стороны, и в темноте они казались еще выше. Я укрепил телефончик на руле, рядом с белыми розами, и включил навигатор. Теперь дорога была прямо передо мной, как на ладони, и зеленая стрелка гнала меня вперед. Километров через 7 я дождался поворота и свернул в правильную сторону, отметив про себя, что без выстроенного маршрута вообще проехал бы мимо. Как вы помните, Майя позаботилась, чтобы я не заблудился. «Она очень предусмотрительна для девчонки», — подумал я. А больше тогда ничего и не подумал. Но вскоре ситуация изменилась. Лесная тропа, на которую надо было свернуть, была совершенно безнадежно, бесконечно темной. Казалось, кроны сосен смыкаются там, наверху, и вокруг не было видно вообще ни черта. Даже луна куда-то делась. Я попробовал ехать строго по карте. Это почти получилось. Но потом самокат несколько раз подбросил на корнях. В нем что-то угрожающе заскрипело, и пришлось остановиться. Я посветил перед собой фонариком. Пятно света еле выхватывало из темноты мои кроссовки. Да и телефон начинал садиться. Расстроенный, я спрятал его в карман. Оставалось идти пешком еще километров 5 по этой свинячьей тропе, практически вслепую. «Ничего», — подумал я, — «будь что будет». Я прислонил самокат к дереву и уже решился идти. И в эту самую минуту луна ненадолго вышла из облаков и зажглась в крохотном просвете между сосен, яркая и призывная. Она как будто хотела напомнить мне о чем я всегда знал, только надолго забыл. А вот вчера, да, вчера ночью вдруг вспомнил. Вспомнил, кто я. Я — волк-оборотень, который впервые услышал зов крови. И мне не нужны никакие дальнейшие объяснения. Теперь я знал, что мне делать. Я смотрел и смотрел на луну, которая горела в небе как будто для меня одного. «Вексен, Хексен, Сильбермонт», — произнес я хрипло. Ничего не произошло. В кармане завибрировал телефон. Я посмотрел на экран. «Ты здесь?» — спрашивала Майя. Я набрал только одно слово. «Иду». Не дожидаясь ответа, я сунул телефон под сиденье самоката. Сорвал с себя футболку, зашвырнул в темноту. Последним движением зачем-то схватил колючую белую розу и прижал к груди. «Вексен, Хексен, Сильбермонт!» — воскликнул я. И лунный луч пробил мое сердце. В этот раз трансформация прошла даже быстрее. И, как бы это сказать, однозначнее. Мгновение, и я стоял на тропе, опираясь на все свои 4 великолепные когтистые лапы. Мой хвост был прямым, как палка, и больно хлестал меня же по бокам, если мне вдруг приходило в голову им повилять. Мне нравилось мое новое тело. Я поднял нос к луне и завыл. Вероятно, луна ретранслировала наши песни на многие километры, как сотовая станция радиосигнал, потому что через минуту я услышал ответный призыв. Это был голос Майи. Я узнал бы его из тысячи. Только теперь я понимал, о чем она поет, так же ясно, как она понимала меня. Вот странно. Свою собственную песню я не смог бы передать словами так ясно, но это и не требовалось. Главное было знать, что тебя понимают, что тебя любят и ждут, и всегда рады видеть. Об этом она и пела. Мне стало так радостно, как никогда еще не бывало в человечьем теле. Вы никогда мне не поверите, но это именно так. Мои маленькие радости и большие обиды, эти глупые переживания вчерашнего школьника с хреновым аттестатом, испарились, как лужица воды на сковородке. А мое новое звериное счастье жгло меня изнутри. Я снова запел об этом, и мой голос звучал уверенно, как у взрослого. И то верно. Я уже не был новичком. И еще, я победил Феликса и получил самую красивую волчицу в стае. И она сама призналась мне в этом. «Жди, дожидайся», — услышал я вдруг. Я опустил морду и увидел в 3 прыжках от себя желтые глаза Феликса. Он снова прыгнул, и я снова увернулся. Это едва ли заняло хотя бы секунду, но в этот раз мне пришлось труднее. Тропа была не широкой. Вокруг стояли деревья, и развернуться в воздухе уже не получалось. Если, конечно, ты не хотел на бешеной скорости расшибить башку о ближайшую сосну. Я просто отскочил в сторону и замер. Мы стояли нос к носу, шагах в 5 друг от друга. Или враг от врага, так было бы правильнее. Однако Феликс стоял на моем пути. «Ты не пройдешь», — сказал он тихо, но с ненавистью. «Ты мне надоел. Чертов лесник-недоучка!» Слюна капала у него из пасти. Это было не страшно, скорее противно. «Я пройду», — сказал я. «Тебе некуда идти, и незачем. Это я писал тебе в мессенджере». «Ты написал, Феликс отдохнет? Ну так и отдыхай». Как видите, я снова стал смелым и наглым. Он поскрипел зубами. «Это она добавила, пока я не видел», — сказал он. «Все равно врешь. Она только что говорила со мной». «Это я попросил ее спеть. Люблю, жду, чмоки-чмоки. Какая пошлость!» «Она не об этом пела», — возразил я. «Да пошел ты, герой-любовник. Нет, правда, проваливай. И отдай мне свою вялую розочку. Я передам Майке, так уж и быть». Я тихо зарычал. Рычание у волка не слишком информативно. Оно как молчание у людей. Возникает, когда говорить больше не о чем. «Еще секунда, и я брошусь на него», — знал я. Но об этом знал и он. И кто-то третий тоже знал об этом. «Не двигайся», — сказал кто-то за спиной у Феликса. «Если двинешься, убью». Мой друг Вик стоял там, в темноте. И снова я заметил, как красиво поблескивает его серебристая шкура в неверном свете луны. Мой друг Вик был очень быстрым. Он был самым быстрым из молодых волков, пока в стае не появился я. И Феликс прекрасно знал это. И еще он знал, что Вик занимает самую опасную для него, Феликса, позицию, готовый вцепиться ему в шею сзади и сбоку, за пределами волчьего зрения. А если Феликс повернется, то ему в шею вцеплюсь я. «Вот сволочь!» — произнес Феликс, покосившись на Вика. «Помесь финской лаки и эстонского валенка. Нашел себе русского друга? Хочешь с ним хлебачи из одного корыта?» «Умолкни», — посоветовал Вик холодно. «И не подумаю. Вы оба ублюдки-полукровки. Вам вообще нет места в стае. Я предупреждал директора, но он сказал, чтобы я...» Тут он притормозил, понимая, что сболтнул лишнее. «Одним словом, вы здесь не нужны. Можете убираться оба». «Ты забываешь, что нас двое», — сказал я. «А ты один». «Ну?» — раздался еще один голос. «Это с какой стороны посмотреть?» Еще одна тень мелькнула за спиной Вика, и я понял, почему этот Феликс так долго и неуместно понтовался. Просто тянул время. «Он уже не очень-то один», — проговорила Майя, выходя из темноты в пятно лунного света. Чтобы пройти, она толкнула плечом Феликса, и тот молча попятился. «Привет», — сказал я, потому что не знал, что еще сказать. Но она даже не ответила. Она как будто даже не смотрела в мою сторону. Опустила морду и принюхалась к нашим следам. «У-у-у», — пропела она удивленно. «Наш Сергей сам научился превращаться. Я всегда говорила, что у него большой талант». Феликс промолчал. «Что это?» Майя тронула лапой розочку, сиротливо лежащую на земле. «Откуда это здесь?» «Наш пионер вез тебе цветочки», — сообщил Феликс, ухмыляясь. «Подумать только, какие нежности! Может, ему было бы лучше перекидываться в котенка?» Мне снова захотелось броситься на него, но Майя стояла прямо между нами. Даже больше того. Она припала на передние лапы и уткнулась носом в белый цветок. «Ты не романтик, Феликс», — протянула она. «И потом, котятки бывают такие славные. Ах, что это? Чья это кровь на иголках?» «Конечно, я же чувствую. Ты прижимал этот цветок к сердцу, мой маленький Сережек. Как мило». Майя подняла глаза на меня, и я клянусь, в этих глазах светилась самая настоящая нежность, и я уже был готов все ей простить. Она была совсем рядом, и я мог лизнуть ее в морду, и даже уже высунул язык и зажмурился. Но в этот миг произошло кое-что другое. Феликс прыгнул. Я видел только черную тень в лунном свете. Он прыгнул из-за Майиной спины, и я не успел собраться. Он сбил меня с ног и вцепился мне в горло. Он утробно рычал. Я знал, что он меня не отпустит. «Ма...» — жалобно вскрикнул я, но не смог больше дышать и умолк. В следующую бесконечную секунду откуда-то сверху раздался непонятный шум, за ним резкий удар, а потом Феликс разжал челюсти, взвизгнул, как побитая дворняга, и откатился в сторону, и кто-то еще вслед за ним. Я попробовал глотнуть воздуха и захлебнулся кровью. Я еще слышал звуки борьбы и чей-то беззвучный смех. Мне не хотелось думать о том, что я знаю, кто это смеялся. Потом все исчезло. Вокруг по-прежнему было темно. Я лежал на холодной земле, неудобно подвернув руку. И что по руке бегут мурашки, и что земля холодная, я оценил не сразу. И не сразу понял, что жив. И что я снова человек. Было страшно трудно дышать. Да, именно так. И страшно. И трудно. Адски болела шея. Я вспомнил, почему, и тихонько застонал. «Сергей!» — услышал я голос. «Не шевелись, будет больно». Вик говорил холодно и спокойно, как всегда. Но я не зря умел превращаться в волка. И он тоже. Я мог читать его мысли. Только сейчас это были не мысли. Это была бешеная радость, что я жив. Да, пожалуй, так. Здесь я вынужден добавить. Кажется, еще никто на свете не был так рад бессмысленному факту моего существования. «Вик», — сказал я и постарался больше ничего не говорить. Только высвободил затекшую руку. Холодными пальцами он взял меня за запястье и легонько сжал. Это он так слушал пульс. «Тихо», — сказал он. «Лежи и не двигайся. Слишком много крови потерял». «Погоди». Я кое-как потянул руку к своей шее. «Что это за тряпка?» «Я нашел твою футболку. Она почти чистая. Надеюсь, ты не получишь заражение. Просто замерзнешь. Это не навсегда». Я улыбнулся. В полной темноте это тоже было бессмысленно. Но иногда люди улыбаются даже без расчета на то, что это кто-то увидит. Вот и я еще улыбался, но у меня оставались вопросы. «Скажи, где они?» — спросил я. «Ну, Майя и этот...» «Ушли», — ответил он коротко. «Но что случилось?» — спросил я. «Я же помню, он прокусил мне горло. Черт, как больно!» «Тебе не надо разговаривать. тихо сказал он. «Мы можем не разговаривать. Сейчас и дальше». Я понял, о чем он. Я прислушивался к его мыслям. Это было необычным занятием. Я как будто видел картинки и даже чувствовал запахи. И даже заметил, что если закрыть глаза, то начинаешь слышать их еще лучше. Я видел то, что он хотел мне рассказать, и даже то, что он не хотел. И он очень стеснялся того, что я могу увидеть, хотя это и было глупо, ведь я уже видел. «Ты чертов вампир!» — сказал я неслышно и даже усмехнулся, тоже беззвучно. «Хорошо, что я ничего не помню». «Так всегда делают, волки, если кто-то ранен», — сказал он виновато. «Иначе рана не заживает. Мы умеем лечить языком. Ты можешь не верить, если не хочешь». «Погоди-ка», — сказал я. «Но ведь я тогда был уже человеком?» «Нет», — соврал он, и я знал, что он краснеет до ушей. «Ах ты, собака худая!» — выругался я, как настоящий волк. «Ну что мне с тобой делать?» С ним и не надо было ничего делать. Да я и не смог бы. Я смог только кое-как привстать и сесть на земле. На ощупь отряхнул с голых боков хвою и какие-то шишки. Вокруг было темно. Я забыл сказать, что мы, как обычно, вернулись в тот самый момент времени, откуда вышли. Ну, то есть, откуда мы стали волками. Поэтому наша ночь продолжалась. «Дай телефон», — сказал я. «Пожалуйста». Вик молча поднялся, подошел к моему самокату и откинул седло. Он принес мне, что я просил. Он не знал, где лежит телефон, просто читал мои мысли. Я включил фонарик и посветил на него. Нет, я не увидел призрака или зомби. Это был все тот же Вик, мой друг. С длинными белокурыми волосами и в холщовой рубашке, которую, кстати, не мешало бы сменить. Она вся была в бурых пятнах, которые даже не все успели засохнуть. Мой взгляд задержался на этой рубашке. «Спасибо, Вик», — только и сказал я. Выключая фонарик, я успел увидеть, как он улыбается. Я набрал номер деда. После полуминуты ожидания он взял трубку. «Где ты?» — спросил он. Я встревожился. В его голосе звучал даже не гнев, а усталость. И еще безнадежность. Иногда таким голосом говорила тетя Элла, и я немножко жалел ее в эти минуты. «Я пошлю тебе геометку», — сказал я. Герман хмыкнул и ничего не сказал. Это было на него не похоже. «Жди меня там», — велел он. Я отключил звонок и поднял голову. Луна снова вылезла из-за облаков, и стала видна эта проклятая шахтерская дорога. И на этой дороге никого не было. Больше никого. Только мой самокат стоял прислоненным к стволу. «Вик!» — позвал я. Ответа не было. «Вик!» Я попробовал встать и не смог. «Вик, вернись! Что за дрянь, Вик? Почему ты...» Здесь мой голос предательски сел, и еще мне стало грустно. Очень, очень грустно. Я еще мог понять, почему он не хочет встречаться с Германом, но я не мог простить, почему он оставил меня вот так. «Этот черный лес — перепоганое место», — подумал я вдруг. «В нем происходят невероятные чудеса, и тут же становится ясно, что на самом деле ничего чудесного в них нет. Стоит тебе влюбиться впервые в жизни, твоя девушка оказывается волчицей-оборотнем и предает тебя сразу несколько раз подряд. Ты находишь себе друга, и он спасает тебе жизнь, а потом тоже превращается в волка и исчезает, даже не попрощавшись, будто его и не было. Так бывает только в сказках», — думал я, — «в дрянных, идиотских сказках. И я тоже стал сказочным героем. Что-то мне рассказывал дед про наши русские сказки, которые я, впрочем, отродясь не читал. Что-то там было про таких, как я. В сказках таких, как я, всегда зовут Иванами, но не всегда царевичами». Горестно я посмотрел на луну. «Вексен, Хексен, Сильбермонт», — еле слышно прошептал я севшим голосом. Наверное, я надеялся на еще одно чудо, пусть и маленькое, самое захудалое. Но не случилось вообще ничего. Вот разве что через четверть часа приехал Герман. Я издали видел фары его пикапа. Глаза привыкли к луне и к темноте. И я видел, как эти два светлячка дрожат и перемещаются, а затем синхронно сворачивают, приближаются и вырастают с каждой секундой. Когда Герман накинул на меня шерстяной плед, я понял, что замерз едва ли не до смерти. Он светил на меня своим громадным переносным фонарем и рассматривал так внимательно, будто впервые видел. Я вытирал нос его платком и старался не смотреть на него. В стороне я заметил забытую ветку с белыми розами. Разворачиваясь, пикап переехал ее и вдавил в рыхлую землю. В свете габаритных огней белые розы стали алыми. «Вот я дурак», — подумал я. «Дурак!» — подтвердил Карл из кабины. Я вспомнил, как обычно называли того Ивана из сказок. Именно так его и называли. Но когда я кое-как взобрался на подножку и уселся на кожаное сиденье, а самокат занял привычное место в кузове, старый ворон взгромоздился ко мне на колени, как черный потрепанный кот, и там притих. Его острые когти царапали мне колени даже сквозь джинсы, но я терпел. Герман сел за руль. Он, как я уже говорил, был непривычно молчалив. Только когда мы выехали на шоссе, он бросил на меня короткий взгляд и сказал: «Третьего раза не будет. Как только ты сможешь ходить, ты отправишься обратно в город». «Но почему?» — спросил я. Дед прибавил газу, и я вжался в кресло. «Ты мне дорого обходишься. Самокаты, телефоны, футболки. Кстати, зачем тебе понадобилось портить розовый куст?» «Подарок!» — наябедничал Карл, и мне захотелось свернуть ему болтливую башку. «Черт тебя возьми!» — сказал Герман. «Это очень старый куст. Последний раз его обкарнал твой отец, почти в твоем возрасте. Это тоже был подарок твоей будущей матери. А для кого ты ломал ветки? Признайся, а?» «Ни для кого», — убитым голосом сказал я. И даже, как вы понимаете, не слишком врал. «Можешь не говорить, я знаю», — сказал дед. «Я не слепой. Правда, я всегда думал, что Майя лучше своего непутевого брата. Кажется, я ошибался». «Какого брата?» — насторожился я. А Карл как-то двусмысленно щелкнул клювом. «Какого брата? Феликса, конечно. Ты не знал, что она его сестренка? И тоже отличница, между прочим. Только все больше по химии». Я прошептал несколько слов по-английски. Ворон Карл радостно заквахтал и запрыгал у меня на коленях. А потом озвучил мою мысль громко-прегромко, как громадный черный попугай. «What the fuck?» На террасе у жука лекарствами и не пахло, а пахло почему-то пивом. Доктор не возмущался, хотя мы и подняли его с постели, причем довольно бесцеремонно. Очень скоро он нарядился в рабочий бирюзовый халат, натянул резиновые перчатки и всадил мне такой укол от столбняка, что я и правда остолбенел на пару минут. Сыворотку от бешенства мне вкололи тоже, медленно и больно. И вообще много чего делали. После всего меня разместили на кушетке, которая неприятно воняла резиной. Тут я решил, что мое обоняние необычно усилилось даже в человечьем обличье. Я даже чихнул, но никто не обратил на это внимания. Мне было велено лежать вниз лицом. Так уж и быть, я не стану скрывать, что я при этом был абсолютно голый, прикрытый лишь тонким полотенцем. «Что скажешь, Михалыч?» — спросил дед у доктора. Они оба смотрели на мою шею, уже очищенную и обработанную чем-то, что слегка щипалось. Я никак не мог видеть, что у меня там. Да и головой вертеть было больно. «Скажу, что если в нашей деревне завелась такая собака, ее надо найти и застрелить», — отвечал жук. «Жаль, что твой парень не видел, откуда она взялась и куда убежала». «Темно было», — пробормотал я. «О том, чтобы найти эту собаку, я позабочусь», — мрачно пообещал дед. «Что еще ты заметил? Не говори, что ничего. У тебя слишком загадочный вид, пан доктор». Жук вздохнул. Присел на стул, широко расставил колени. Свои сильные руки он сложил на груди. «Вчера я осматривал мальчика без единой царапины», — сказал он. «Сегодня я вижу кошмарную рану на шее, которая почти полностью зажила, на что в нормальных условиях требуется не меньше 2 недель. Если вообще не иметь в виду, что эта рана без скорейшего оперативного вмешательства была бы смертельна. Но в нашем случае она зарубцевалась сама собой. И это только то, что бросается в глаза, дорогой мой Герман». Дед кивнул, будто вовсе не был удивлен. «И еще», — продолжал Жук. «Ты же знаешь, я иногда консультирую следователей из Гродно в качестве судмедэксперта. Так вот, я не совсем понимаю, как твой парень мог получить такое ранение. Чтобы подставиться под такой укус, нужно было... Нет, даже не лежать, стоять на четвереньках». «Даже если попросят, я не встану», — подумал я. Доктор Жук не попросил. Посопел и хмуро закончил. «Итак, я не рискнул бы сегодня выписать медицинское заключение. Я не знаю, как была нанесена эта рана, кем и кому». Я зажмурился и уткнулся носом в тощую подушку. «Семен Михайлович», — сказал дед, — «я не прошу от тебя справок. Более того, я прошу, чтобы ты никому не выдавал таких справок об этом пациенте, даже если им станет интересоваться милиция». «Я обязан позвонить», — тусклым голосом сказал Жук. «Не надо. С Михалком и с Опегиным я поговорю сам. Не сомневайся, этого зверя мы обезвредим». «Я слышал эти сказки про призрачных волков», — еще тише продолжал Жук. «Да, не к ночи будет сказано, но я в них верю. В юности я жил в таких местах, где видали и не такое». «Я тоже», — сказал дед. По моей спине уже давно ползли мурашки, но я не подавал виду. «Ты уверен, что ты справишься, Герман?» — спросил доктор. «Я справлюсь». Я слышал, как Жук поднялся со своего стула. Поэтому даже не вздрогнул, когда он подошел ко мне и легонько похлопал по тому месту, откуда еще недавно у меня начинался чудесный пушистый хвост, а сейчас прощупывался лишь скромный копчик, как у всех людей. «Я ничего не видел», — сказал он. — «Ничего не видел и ничего не понял. Я верю в тебя, лесник Волков. Но хорошего ремня этому парню я бы все-таки дал». — «За что?» — возмутился я, скорее для порядка. — «Для профилактики», — сказал Жук. — «Если ты завтра снова появишься у меня, ну, скажем, с ободранным хвостом, не говори, что я тебя не предупреждал». Герман добродушно расхохотался. Ну, или постарался расхохотаться по возможности добродушно. «Это все девки», — сказал он. «Девки до добра не доводят. Ах, допрыгаешься, серый». Я вздрогнул. «Береги хвост с молоду», — пошутил Жук, и очень скоро мы с ним распрощались. Мы вернулись домой уже засветло. Дед покормил меня и Карла одним и тем же жиденьким супом. Ворон негодовал. Затем помог мне подняться по лестнице. Из-под моей двери тянуло сквозняком. «Ну да», — подумал я. «Окно ведь осталось открытым». Я помедлил, взявшись за ручку. Я подумал, а что если... «Даже не думай о прогулках», — сказал Герман, как бы в ответ моим мыслям. «И гостей не приглашай. Выдеру». Я немножко покраснел. Герман сунул мне в руки плед. «Накройся получше и спи. И своих девчонок в телефоне попроси сделать то же самое». «Но...» Я открыл было рот, но голос опять подвел, и я замолчал. Прокушенное горло болело, глотать было больно. «Не утруждайся», — сказал дед. «Нам еще будет о чем поговорить». Утром я, пошатываясь, спустился вниз к завтраку. И застал там Германа с Карлом в компании двух милиционеров. Тех самых, Сапегина и Михалка. Они говорили с дедом по-белорусски, и я даже не сразу начал их понимать. Они не улыбались, и пива на столе не наблюдалось. Я уже подумал, что доктор все же доложил о моих приключениях куда следует. Но, прислушавшись, понял, дело обстоит еще хуже. И в особенности у доктора Жука. «Вы были там последними», — говорил Сапегин. «У него в телефоне звонок от тебя, Герман. Камера на улице видела твою машину. Лиц не распознать, но вас там было двое». Михалок и Сапегин синхронно посмотрели на меня. Я не знал, что отвечать, и промолчал. «К сожалению, мы были там не последними», — возразил дед. «Ах, ну да, ну да. Но более никто мимо не проезжал и не проходил до самого утра. Мы просмотрели видео. Ни единой машины. Вообще никого. «Я не спорю», — сказал дед. «Мы были у Семёна Михайловича. Лечили парню пару царапин». Тут милиционеры снова посмотрели на меня. «Пустяки, упал с самоката в розовый куст». «Ночью?» — уточнил Сапегин. «Ну да, в темноте». «А что случилось?» — не удержался и спросил я. «Лучше бы я этого не делал». Голос спросонья был хриплым, хуже, чем у Карла. «Катастрофа!» — гаркнул ворон, сидевший на холодильнике. Теперь милиционеры посмотрели на него. За всех ответил Сапегин. «Фельдшера Жука нашли утром на его террасе, в луже крови, с разорванным горлом. Хорошо еще, что его жена тоже врач, она оказала первую помощь. Потерпевшего увезли в город в критическом состоянии». «Мне стало страшновато. Дед хмуро смотрел на меня. Он знал, что я знаю, в чем дело. Но я знал и то, что он не был бы рад, если бы я рассказал о том, что знаю». «Жену мы тоже опросили», — проговорил Михалок. «Здесь есть странности. Она прекрасно помнит, как вы уезжали. Ваша машина завелась и уехала. Почти сразу после этого она услышала шум на террасе. Тут же спустилась посмотреть, что происходит, и увидела тело мужа». «В это время мы уже выезжали из деревни», — сказал Герман. «Да, камера вас видела», — сказал Михалок. «Именно поэтому мы у тебя в гостях, Герман, а не ты у нас». Я вздохнул с некоторым облегчением. «Тогда что же странного?» — спросил Герман. «Все произошло в течение минуты, если не меньше. Всего за минуту кто-то пробрался во двор, непонятно как попал на террасу, непонятно зачем расправился с доктором. Покинул дом и при этом не открывал дверей, не разбивал окон, не попался никому на глаза и ни разу не попал в объектив камеры». «И не оставил следов снаружи?» — осведомился Герман. «Хороший вопрос», — кивнул Сапегин. «Мы заметили следы на дорожке во дворе. Земля утром сырая, отпечатки видны. Там были твои знаменитые сапоги говнодавы. Потом еще кроссовки молодого человека». Сапегин вскользь глянул на мои ноги. «И еще кое-какие другие следы, Герман». «Чьи же?» «Волчьи», — ответил на этот раз Михалок. «Волчьи, Герман. Я с батей 100 раз на охоту ходил. Я знаю, чем отличаются волчьи следы от собачьих». Сапегин молча протянул деду телефон посмотреть на фото. «Тут сразу несколько особей», — пояснил он. «И крупные, и помельче. И раны пострадавшего, честно говоря, похожи на волчьи укусы. Бешеные волки в Чернолесье! Значит, мне не показалось, когда я тут заметил пару здоровенных тварей». Тут он подумал и не стал развивать тему. «А ты все это время молчал, Герман! Учти, тебе все же придется дать официальные показания». Ворон на холодильнике похлопал крыльями, будто аплодировал. Все снова поглядели в его сторону. «Пожалуйста, не уезжай далеко от дома», — велел Сапегин Герману. «Ситуация может оказаться серьезной». Дверь за ними захлопнулась. Мы с дедом посмотрели друг на друга. «Ситуация может оказаться слишком серьезной», — повторил дед. Подошел к окну и поднял скрипучую раму. С улицы повеяло утренней свежестью. Было слышно, как там, далеко за оградой, милицейский УАЗик шуршит колесами по гравию, набирает скорость и уезжает. «Алрайт!» — сказал ворон почему-то по-английски. Герман обернулся. «Послушай, мой крылатый друг», — сказал он. «Не хотел бы ты немного проветриться. Заодно приглядишь за округой. Сделай милость, а?» Карл выглядел недовольным, но послушался. Тяжело переместился на подоконник, оглянулся и вылетел прочь. Дед возвратился к столу. Я отлепился от дверного косяка и сел напротив. «Ты все слышал», — сказал он. Я кивнул. «Я не могу отвезти тебя в город», — сказал дед. «Как ты понимаешь, я под подпиской о невыезде». Я промолчал. «Ты уедешь сам? Могу подбросить до станции». Я никогда не думал, что у меня могут выступить слезы на глазах. Но они появились. Одна или две даже скатились на стол. «Почему так?» — спросил я. «Почему все так происходит?» Дед с шумом отодвинул деревянный стул. Обошел стол. Встал сзади и положил обе руки мне на плечи. «Здесь становится слишком опасно», — — сказал он. «Но я не боюсь», — сказал я, неубедительно всхлипнув. «Тебе было мало вот этого?» Он прикоснулся пальцами к зажившей ране на моей шее. «Тебе мало сегодняшней истории? Ведь это был сигнал. Сигнал и тебе, и мне. Они перешли в наступление, Сергей». «Они», — повторил я сквозь зубы. «Да кто они, дед? Кто такие мы и кто я?» Дед растрепал мои волосы и на пару секунд положил руку мне на затылок. «У тебя две макушки», — сказал он, — «как у твоего отца. Раньше это считалось хорошей приметой, только мало кому принесло удачу, в том числе и твоему отцу». «Я ничего про него не знаю. Ты вообще никогда мне ни о чем не рассказывал». «Ты был не готов. Ты и сейчас не готов. Но откладывать наш разговор уже поздно. Очень скоро могу оказаться не готов уже я. Сегодня я понял, что это может случиться когда угодно». «Ты боишься?» Дед не ответил, только усмехнулся. Вернулся на свое место. Я смотрел ему в глаза, сжимал зубы и больше всего боялся снова расплакаться. Я только сейчас заметил, как он постарел. И я только сейчас понял, что если его не станет, то у меня вообще никого не останется в этом мире. Разве что Вик, но он тоже пропал. «Расскажи, кто мы такие?» — повторил я упрямо. «Почему эти чудеса происходят именно с нами? Что с нами не так? И еще...» Тут я не все-таки удержался и шмыгнул носом. «Ты ведь не прогонишь меня в город?» «Только не надо скулить, зубастик», — сказал дед. «Будешь ныть, точно отвезу на станцию. А пока сиди и слушай. Я расскажу то, что знаю, но знаю я не так много». Он повернулся и взял в руки свой военный планшет в прорезиненном корпусе. Включил. Некоторое время что-то выбирал, трогая пальцем экран. Повернулся ко мне. «Из меня хреновый рассказчик, я не готовился к этому разговору», — сказал он. «Наверное, зря. Но кое-что я все же смогу тебе показать». Он повернул планшет ко мне. На экране я увидел его черно-белую фотку. На ней он был совсем молодой, лет 20, в советской военной форме старого образца. Дело было зимой. Шинель на нем выглядела задубевшей, к тому же покрыла синим. На пряжке ремня красовалась звезда. На черных погончиках блестели две буквы «ВВ». Ушанка была заломлена на затылок, в зубах торчала толстая сигарета. Герман беззаботно улыбался. «Это я, перед дембелем», — сказал он. «Полтора года зону охранял». «Зону?» — удивился я. «Зону контакта?» «Какого еще контакта?» — теперь уже не понял он. «С инопланетянами? Брось. Зона, друг мой, это зона. Чего тут объяснять?» «Все по закону. Одни сидят, другие их охраняют. Видел, у нас на заборе проволока натянута под электричеством. Это я оттуда идею позаимствовал». Он повернул планшет, поглядел на себя, усмехнулся. «Там-то я и встретил старину Гройля», — сказал он. «Только тогда он звался иначе. Заключенный Федор Смаркович. Это для охраны. Для блатных — фюрер. А мужики его и вовсе упырем звали. Простых людей не обманешь». «Блатные?» — переспросил я. «Мужики?» «А, неважно», — махнул он рукой. «Народные термины, не бери в голову. Короче, я молодой был, солдат-срочник во внутренних войсках. Служил в охране, а Федя Смаркович срок за контрабанду доматывал. Иногда пересекались. Вот они, зэки, допустим, на работу идут. Мы их конвоируем. Или стоят они во дворе на перекличке, а мы по периметру на вышках с автоматами. Я его запомнил. Длинный он был, тощий. Да и взгляд у него уже тогда был пронзительный. Да и он меня тоже приметил. Так уж вышло, что скоро пришлось нам столкнуться уже нос к носу. И вот ту встречу я на всю жизнь запомнил». Он посмотрел на меня со значением. «Дальше слушай. Вот я уже свои 2 года отрубил, по весне на дембель целился, как вдруг случилась в лагере заварушка. Бунт. Подробностей не скажу, не помню, да и тебе знать не надо. Просто одним прекрасным утром заключенные в отказ пошли. Работать отказались, в бараке заперлись. Ну и все такое прочее. Стали мы их прессовать, да не слишком удачно. Тут он криво усмехнулся. И начался тут ад и светопредставление. Хозблок горит, люди туда-сюда бегают. Уже не поймешь, где кто. За эти голые по пояс, все в татуировках, как викинги. Охрана с вышек куда попало стреляет. «А ты где был?» — спросил я. «А я, стыдно сказать, в лазарете с вечера припухал. Животом мучился, вот как ты вчера. Короче, слышу, дело худо. Выхожу из санчасти, стою на пороге, за косяк держусь. Понять ничего не могу. Бой в Крыму, все в дыму. И тут этот Федя мне навстречу как выскочит. Я его даже без телогрейки сразу узнал. Он хоть и фраер, по-ихнему говоря, а глаза у него всегда были как у мокрушника. Ну, как у убийцы. Причем у такого, который убил 10, но не попался ни разу, понимаешь?» Он помотал головой, будто и сейчас видел эту картину. «Ну и вот. Выходит он из этого дыма прямо на меня, с железным прутом в руках. Не поверишь, я даже не испугался. В 20 даже помирать не страшно. Только подумал: здравствуй, жоп, Новый год». Я хмыкнул. Звучало это совсем как заклинание. «И только я так подумал», — продолжал дед, «как вдруг все поменялось. Ты теперь понимаешь, о чем я?» «Думаю, понимаешь. Произошло, ну, это самое. Весь мир остановился. Я как оглох. Ни выстрелов, ни криков не слышу. Да и по сторонам не смотрю. Только вижу его морду напротив. В волчьем виде я его тоже сразу узнал. Стоит, лапы расставил. Вот-вот бросится. Но не спешит». «Ну что же, здравствуй», — говорит. «Заключенный Сморкович?» Это я по привычке спрашиваю, а он только скалится, смеется. «Зови меня проще», — говорит. «Гроэль. Я с некоторых пор себе такое имя взял. Из старых страшных сказок. А тебя я знаю. Ты Гера Волков». «Ефрейтор Волков», — говорю. «Обращайтесь по форме». «Забудь», — говорит он. «Забудь хоть на минуту свой жаргон советский. Самого-то не тошнит?» А меня, Серега, накануне ох, как тошнило. Ох, как тошнило. И первое, что я подумал, что это у меня от таблеток наступили глюки. Ну, то есть галлюцинации. «На это и не надейся», — это он мне отвечает, будто слышит. «Разберемся», — говорю я. «Да стараюсь погрубее. Все же в охране 2 служил, да и ефрейтор — это вам не новобранец». «Ой, дурак!» — это он как будто усмехается. «Ой, дуралей! Хотя по первому разу со всеми бывает. Ты же сейчас первый раз перекинулся, так ведь?» «Ты о чем?» — спрашиваю. О чем? О превращении, конечно». «Хватит умничать», — говорю. «Я и слов таких не знаю. И вообще мне все это кажется. Я проснусь, и все пройдет». «Проснешься?» И тут проходит одна вещь, Серега, про которую я даже не знаю, как тебе рассказать. Он передо мной стоит, а глазом косит в сторону. Ну, ты уже знаешь, как волки это умеют. А вокруг вроде бы ничего не происходит. Где-то далеко что-то грохочет, скрипит, ухает, и черный дым висит в воздухе. Одним словом, как в замедленном фильме. И только из этого вечернего дыма выползает одна такая мелкая деталь. Медленно, медленно. Летит по воздуху, еще поблескивает на солнце, зараза. Как ты думаешь, Сережка, что это было? «Что это было?» — повторил я, как эхо. «Пуля. Я ж говорил, солдаты на вышках здорово все стороны палили. И вот эта пуля потихонечку ползет и ползет прямо к моей груди. А я стою и смотрю на нее, как зачарованный». «Проснешься ты?» — это уже Сморкович повторяет. «Один такой уже проснулся. Еще до тебя. Его потом к папе с мамой отправили. В цинковом гробу». А сам не спеша берет пулю в зубы. Прямо из воздуха. И сплевывает брезгливо на снег. И вот она в снегу лежит и потихоньку туда проваливается. И пар еще оттуда поднимается, такой медленный, гнусный. «Отойди в сторонку», — говорит он. «Твои друзья-цирики обычно очередями стреляют. Патроны не берегут». Я отошел, как сказали. Следующая пуля уже в дверь воткнулась. Я ее только глазами проводил. «С днем рождения!» — это Гроиль говорит. «Ну, тут я все ж порадовался. Как тут не порадоваться, когда живой остался? И не то слово «живой». Живее всех живых, как Ленин. Это у нас в те годы так говорили. Ну и вот, вдруг... Ты не поверишь, Сережка. Так мне весело стало, что я нос по ветру поднял и песню запел. Старую песню, как говорится, о главном. И такая-то песня была знатная, что самому страсть как понравилась. Хоть сейчас спроси, о чем она была, уже и не вспомнить. Ну да ты, Серый, лучше меня знаешь, как это бывает. Тут дед посмотрел на меня очень-очень насмешливо. «Господи», — подумал я. «Неужели он тоже слышал мой дебют на сцене, а не только Майя?» «Вот и этот Федор, он же Гроиль, только посмеялся», — продолжал он. Потом, правда, смеяться перестал. «Мог бы и не выть, всего о себе не выбалтывать», — это он говорит. «Хотя по первости все воют. А я-то тебя и так давно приметил. Ты ведь тоже из наших». «Это как?» — говорю. «Долго рассказывать. По глазам вижу, и все тут». «Нет, ты докажи». «Вот ты скучный какой. Хорошо. Вот у тебя, дурака, в военном билете что написано? Герман Иванович Волков. А ведь твоего отца совсем иначе звали». Я даже не нашелся, что ответить. «Я отца никогда и не видел», — говорю. «Зато его дар унаследовал». Это он отвечает. «Дар?» Тут он мне и рассказал очень коротко то, что сам знал. И я, Серега, тебе постараюсь тоже коротко объяснить. В нашем мире зло сильнее добра. Темный — это мир, изуродованный, неправильный. Может, где-то и есть другой, добрый да счастливый. Только нам в нем родиться не довелось. Но время от времени в нашем мире зло уже совсем перехлестывает через край. Тогда и происходят всякие катаклизмы, революции, войны. Начинаются по глупости, продолжаются всерьез. Миллионы гибнут, миллионы мрут с голоду. Дети родителей теряют, а зло все растет и крепнет. И пока одно зло другое не победит, война не кончается. И после каждой большой войны, Сергей, зло в мире растет и накапливается. Собирается где-то под землей, бурлит там, как нефть, понимаешь? Кто-то про темную материю толкует, кто-то про негативную энергию, а кто-то говорит, это души убитых да неупокоенных. А может, все это вместе. Этого я никогда точно не знал, да и сам Смаркович тоже. Может, физики-химики, кто поумнее, такие явления объяснили бы. Может, еще и объяснят. Да только по всему видно, уже поздно будет. В общем, из-за воздействия этой темной энергии случаются в мире всякие мутации. И у людей, и у зверей, и у растений даже. «Это что же?» — я спросил. «Мы с тобой мутанты, что ли?» А он только зубы скалит. «Если», — говорит, — «слово не нравится, то можешь звать себя сверхчеловеком или сверхволком. Суть от этого не меняется». «А почему мы оборачиваемся именно волками?» Это я Федора спрашиваю, а он опять смеется. «Это мы», — говорит, — «сами про себя решили, что мы в волков превращаемся или там в медведей. Так издавна повелось еще с Беовульфа. А настоящая реальность, она такая может быть, что ее нашим языком даже не опишешь». «Я и тогда этих слов не понял, Сережка, и сейчас не понимаю». А он и продолжать не стал. Толкнул меня мордой, пошли, мол. «Покажу тебе кое-что», — говорит. «Ну, мы и пошли». Точнее, побежали. Ну, ты знаешь, как нынешние оборотни двигаются, быстрее пули. Весь мир вокруг зависает, только мы одни движемся. За это нас и зовут волками-призраками. Потому что никто рассмотреть не может, даже на замедленной съемке только тени мелькают. Вот перемещаемся мы по зоне, а там просто праздник какой-то. За эти наши арматуры бьют заточками, С вышек солдат стреляют, кто-то уже на снегу валяется. В стороне барак горит, и все это неподвижно, как на фотографии. Понимаешь, Серега, только фотография цветная, кровь на снегу такая алая, яркая, свежая, и солнце на небе сияет. А ворота приоткрыты, и кто-то, я смотрю, уже прорвался, на волю подался. Бегут по дороге к лесу. Только это все медленно, заморожено. «Неплохо я заварушку замутил?» — это Федор спрашивает. «Так это ты?» «Ну а кто ж еще? Я ведь в своем бараке в авторитете хожу». Я только головой покачал. «Эх, думаю, дерьмовый из меня охранник. Мог бы и раньше заметить». «Все равно ведь в тайге подохнут», — Сморкович говорит, да так беззаботно. «Они-то перекидываться не умеют». «Зачем ж ты тогда все это устроил?» «Да так, повеселиться. Скучно же». «А что, сам не убежишь? Это я у него спрашиваю». «Сил пока не хватает. Все время приходится возвращаться в человека». «А что, нужно, чтобы сил хватало?» Он на меня так внимательно смотрит. «Чтобы оборотень получил сверхсилу, — говорит, — он должен убивать». «Убивать? Кого?» «Без разницы. Зло не выбирает, против кого оно направлено. Иначе оно не было бы злом. Понимаешь?» С этими словами подходит он к одному из этих застывших. А я его знаю, это Леха Кудрявцев. Ему тоже на дембель скоро, как и мне. Подходит, а сам все на меня смотрит. «Ну что, Гера?» — говорит. «Решай. Сверхчеловек ты или дворняга дрожащая? Помнишь Достоевского?» «Не трогай его», — говорю. «Правда? Не трогать? Ах, он же твой приятель. Мне-то все равно, у меня любимчиков нет. Ладно, будь по-твоему. Тогда давай вот этого». Тут он на другую фигуру показывает, а тот голый по пояс, грудь вся в наколках. «Урка с нашего барака. Помнишь, по какой он статье? Могу подсказать. Хотя спать потом не будешь. Поверь на слово, он вообще зря на свет родился. Так, генетический мусор. Ну так что, накинулись?» «Нет, — говорю, — не буду». «Да почему же? У него руки в крови по локоть. Такую мразь убить — святое дело». Похоже, этот Гройли правда хотел меня уговорить. «Знаешь, как волков называют? Санитары леса. Вот и давай поработаем». «Не могу. Какой я волк? Я человек». «Клянусь, Сережка, я в ту минуту и вправду так думал. Сейчас все сложнее». «Так ты, может, в смотрители готовишься?» Тут он даже рассмеялся. А я тогда не понял, о чем это он. «Прости, не знал. Ждал бы, оставил в покое. Впрочем, пожалуй, так я и сделаю». «Здесь, Серега, случилось то, что я и сейчас бы хотел забыть. Этот Гройль отвернулся от меня, примерился и прыгнул. И вцепился тому урке в горло. Ну, ты знаешь, как это бывает. Я даже испугаться не успел. Стоял, как вкопанный. И тот в наколках тоже стоял. Еще стоял. Только уже мертвый. И глаза мертвые». Тут мой дед умолк и посмотрел на меня. Потом отвел взгляд, и я подумал, что он жалеет, что начал этот разговор. «А дальше?» — спросил я. «А дальше меня выбросило в тот момент, когда все началось. Ну или чуть позже, на пару секунд. Ровно в тот миг, когда очередь с вышки прилетела мне в бок. Сразу три пули, две по касательной, одна в яблочко. Случайно, совсем случайно». Он привстал на своем стуле. Задрал рубашку, показал след от старого шва на поджаром животе. «Матери пришлось написать, что аппендицит», — усмехнулся он. «С меня и подписку взяли о неразглашении». «Да. Хорошо еще лагерный лепила, ну, доктор, в той заварушке жив остался. Вовремя в сортире заперся. Так вот он мне пулю пинцетом достал. Брюхо потом зашил без наркоза суровыми нитками. Я после этого еще месяц в том же лазарете валялся, до самой демобилизации». «А тот Федор?» — спросил я. «Сморковича с того дня никто не видел. Троих других нашли потом в лесу, в километре от лагеря. Далеко не ушли. Всех троих сразу? Ух, Серый, тебе в полиции надо работать. Верно говоришь, всех сразу. И всех с перегрызанными шеями. Бррр, ужаснулся я. Скандал был жуткий. Начальство из Новосибирска приехало. Ну а как же, беспорядки в колонии, коллективный побег. Страшное дело, небывалое. Все обстоятельства засекретили. Тех троих и урку заодно списали в расход. Якобы погибли от диких животных при попытке к бегству. Заодно и пятого к ним добавили, для кучи, того самого Смарковича. Понимаешь теперь? Я кивнул. Он мне потом письмо прислал. Ну, Фёдор, точнее, открытку. С днем рождения. Откуда-то уже с белорусской границы. Там перебежал на четырех лапах через полосу и с концами. Потом всплыл почему-то в Берлине с новыми документами. Флориан Старкевич, доктор всех наук. Каков? Меня Феликс тоже с днем рождения поздравил. Вспомнил я. Феликс. На. Феликс Ковальчук. Он ведь из хорошей гимназии ушел к нему в лагерь. В этот его Эдельвейс, будь он деладен. И сестру с собой сманил. Теперь их родные папа с мамой не узнают. Признаюсь, тут я подумал о чем-то другом, а вовсе не о том, узнает ли Майю ее папа. Я вспомнил, как впервые встретил ее там, в лагере, в тонком платье на голое тело, с лентой в волосах. Вспомнил, как она в самый первый раз назвала меня по имени — Сергей Волков. И как мне было жарко. И от костра, и от запаха травы. И от той волшебной ночи. «Что-то ты не о том размечтался», — проворчал дед. По-моему, он с легкостью читал мои мысли. «Ты обещал еще про отца рассказать», — сказал я. Герман кивнул. Вновь придвинул к себе планшет. Теперь он нашел в нем не просто фотографию, а видео, которого я ни разу в жизни не видел. Наверное, это была оцифровка со старой видеокассеты, потому что изображение было блеклым, с какими-то полосами, а звука и вовсе не было слышно. На экранчике я видел наш двор и розовые кусты, и даже старая Нива, которую я почти не помнил. Не помнил я и молодого человека с девушкой в длинном платье, с букетом роз. Они оба стояли посреди двора, держась за руки. Наверное, они заранее поставили камеру на запись, потому что смеялись и толкали друг друга, как будто знали, что их никто не видит. «Примерно за 2 года до твоего рождения», — пояснил Герман. «Здесь им по 17». Я смотрел на них и все еще не понимал, хотя все было понятно. Я же видел, как мы похожи с этим длинноволосым парнем в ярких кроссовках из 1990-х и в льняной рубашке. А девушка? Ведь это была моя мама. И с ней мы тоже были похожи. Она улыбалась так же, как я. И ее я тоже совсем не помнил. Только немножко голос. Глупые детские песенки. Да и то я не был уверен, может быть, я просто слышал их из CD-плеера в машине. Тем временем Герман включил еще одно видео. На экранчике я видел наш прицеп, который до сих пор скучал во дворе. И своего отца, который был уже чуть постарше. Он подавал моей маме руку, чтобы ей легче было спускаться по ступенькам, потому что на руках у нее сидел совсем крошечный я, завернутый в белое одеялко. На плечо молодому человеку беззвучно опустился черный ворон. Вот его-то невозможно было не узнать. Он разинул клюв и явно что-то произнес, потому что парень и девушка рассмеялись. «Смотри, наш Карл такой же, как сейчас», — сказал я, незаметно вытирая нос. «И что, они тоже дружили? Ну, с моим отцом?» «Дружили — это не то слово, Сережка», — серьезно ответил Герман. «Они были просто неразлучны. Должен сказать, что и за тобой старина Карл присматривал. Иной раз приносил что-то вкусненькое, ну, то, что он сам находил вкусным. Бывало, притащит в клюве колбасу, сунет тебе в рот, да и гаркнет «жрать!» Ты грызешь с удовольствием. Мама с папой были в ужасе». «А у тебя еще видео есть?» Перебил я. Дед задумался, провел пальцем по экрану. «Есть самое последнее из леса», — сказал он. «Я долго его пересматривал, но так ничего и не понял». Я взял планшет в руки. Этот новый фильм был слишком темным, и действие происходило как будто в ограниченном пространстве. Приглядевшись, я узнал внутренность нашего вагончика. Вот и я сам, лет 3 от роду, сидел на своей постели на нижней полке со специальной сеткой, чтобы ночью не свалиться на пол. Сетка была крепко натянута, а в руках у меня был игрушечный щенок Хаски. «Это же Пушистик!» — улыбнулся я. «Я его помню, только он потерялся». «Да, вот тогда и потерялся. Ты по нему долго горевал», — сказал Герман. «Как бы не дольше, чем по родителям». Видео было длинным. Камеру, наверное, держал мой отец, потому что мама тоже часто попадала в кадр. Она смеялась. На столе стояли пивные банки, им было весело. Где-то в углу, кажется, светился телевизор, потому что мама часто смотрела туда, и на ее лице мелькали цветные сполохи. Как вдруг ее лицо изменилось. Она повернулась к окошку. Прижалась лицом к стеклу. Было непонятно, что она могла там увидеть. На улице было темно. Тот, кто держал камеру, сделал попытку снять вид из окна, но из этого ничего не вышло. Показалось только на пару секунд его лицо, отраженное в темном стекле. Это лицо было встревоженным. «Это последний раз, когда я его видел», — сказал дед каким-то чужим голосом. «Вот здесь, в отражении». Дальше мой отец вышел за дверь, положив камеру на стол. Изображение перевернулось на бок, да так и осталось неподвижным. Был виден только черный прямоугольник окна, кусок алюминиевой рамы и отраженные объекты неясной природы. «Матвей первым покинул вагончик», — сказал дед. «Зачем-то отцепил машину, завел мотор и поспешно уехал. Это выяснилось уже после. Твоя мама не дождалась его и тоже вышла наружу. Этого не следовало делать. Ее так и не нашли, ни живой, ни мертвой». Я уже не скрываясь вытер слезы. «Ниву наутро нашли во враге сгоревшей. Зачем Матвея туда понесло, никто не знает. Прицеп так и остался в лесу. Ты был внутри». «В лесу?» — переспросил я. «На вересковой пустоши, рядом со старыми шахтами. Там, где сейчас этот чертов лагерь Эдельвейс». «А я? Что я делал все это время?» «В основном рыдал. Довольно громко. Если включить звук на этом видео, то можно получить об этом представление. Камера продолжала работать, пока не села батарейка. Но лучше этого не делать». Я стиснул зубы. «Я не буду рассказывать про свой сон», — думал я. «Герман решит, что я сошел с ума». «Я много раз пересматривал этот ролик», — сказал Герман. «На нем отчетливо слышно, как Мария, ну, твоя мама, захлопывает дверь, когда уходит, и не возвращается. Тогда почему же утром дверь оказалась приоткрытой?» «Не знаю», — сказал я. «Ничего не помню». «Верю. Доктор Жук тогда сказал, что в этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что ты не подвинулся рассудком за эту ночь. Хотя, кто знает, такие вещи редко остаются без последствий», — так он сказал. «Бедняга. Он давно догадывается, в чем дело. Просто не может до конца поверить. Вот они это и почувствовали, эти подлые выкормыши Гройля. Нет, рано или поздно я все-таки сожгу этот лес вместе с его шахтами. Пусть даже меня за это посадят, мать их». Тут он замысловато выругался и замолчал. Забрал у меня планшет. Я отвернулся, незаметно вытер слезы, а потом спросил главное, что хотел знать. «Но мой отец, он тоже был волком-оборотнем? Или он был просто лесником? Ну, как ты?» Герман хмыкнул. «Вот мы и подошли к самому важному вопросу, дружище», — сказал он. «Я его тоже откладывал, и тоже зря. Ты ведь даже не знаешь, кто такие мы, смотрители. Или, как про нас говорят, лесники. Я ждал, когда же ты повзрослеешь и сам этим заинтересуешься. Тогда слушай». Он легонько побарабанил пальцами по столу, собираясь с мыслями. «С начала времен мы движемся бок о бок», — сказал он. «Оборотни и смотрители. Волки и лесники. Но не потому, что мы охраняем мир от них. Или их от мира. Тут сложнее. Ведь мы одной с ними крови. Так часто бывает, что родные братья соперничают друг с другом. «Но ведь в итоге кто-то всегда побеждает?» — спросил я. «И кто же победит? Мы или они?» До сих пор победить не удавалось никому. На любую силу всегда найдется другая сила. Может быть, само мироздание стремится к равновесию на программном уровне. Наверное, он прочитал сомнения на моем лице, потому что добавил. «А может быть, тому, кто в нас играет, это еще не надоело? Тебе ведь не надоели игры в твоем телефоне?» Я признался сам себе, что уже немного поднадоели. «Об этом я тоже думаю с беспокойством», — сказал дед. «Что, если он тоже повзрослеет? Ну, тот, кто в нас играет уже целую вечность». За окном каркнул ворон, и я вздрогнул от неожиданности. «Что там у него опять стряслось?» — удивился дед. Встал и направился к окну. Но Карл и сам уже был тут как тут. Стуча когтями, приземлился на деревянный подоконник и снова каркнул. «Караул! Ворота!» Дед выглянул из окна, но ничего не увидел. Поспешно вернулся к столу. Тронул экран планшета. Туда он мог выводить сигнал от видеокамер. Нахмурился. Достал из шкафа винтовку и, не оглядываясь на меня, вышел за дверь. Я тоже встал и понял, что моя голова по-прежнему кружится от слабости. «Ворота!» — повторял Карл. «Друг!» «Что?» Ворон рассердился. «Марш!» Скомандовал он и щелкнул клювом, как дрессировщик, бичом. Я бросился к двери, опрокинув стул. На ступеньках чуть не рухнул. И побежал к уличным воротам сразу вслед за Германом. Тот нажал на кнопку, и калитка отворилась. За воротами на площадке, усыпанной гравием, лежал мой друг, Вик. Лежал ничком, подтянув под себя одну ногу в рваных джинсах и обхватив светлую голову руками. Его льняная рубашка была облеплена грязью. Больше всего было похоже, будто его прямо сейчас выбросили из машины прямо на ходу. И он пролетел еще с десяток метров, пока не уткнулся носом в песок. Дед склонился над упавшим, но трогать его не спешил. «Вик!» — позвал я. «Что случилось, Вик?» Я видел, как он пошевелил пальцами. Сжал в кулак и снова разжал. «Живой!» — подумал я с радостью. Вы, наверное, не поверите, но я еще никогда так не радовался. Наверное, я слишком часто говорю это «еще никогда», но в последние дни со мной много чего случалось впервые. «Вроде цел», — проговорил дед, внимательно разглядывая лежащего. «Только вымотался до последнего. Всю дорогу бежал на двух ногах, что и неудивительно. Средь бела дня так просто не обернешься. Эй, викинг, говори, что произошло?» Вик застонал. Вытянул ногу, но перевернуться не смог. «Я убежал», — сказал он хрипло. «Они за мной гнались». Дед поднял голову, прислушался. «Поблизости нет никого», — сказал он. «Врешь, может быть». Вик уронил голову на песок. «Он не врет», — сказал я. Я снова мог слышать его мысли. Я знал, что ему пришлось несладко. Я даже знал, где он провел эту ночь. В какой-то яме среди сосновых корней, которую он же накануне и вырыл лапами. Ну, когда еще был волком. Там он с непривычки жутко замерз, но никто не принес ему теплый плед. Мне стало стыдно. «Что ты сразу к нам не пришел?» — спросил я тихо. Так тихо, чтобы Герман не слышал. «Я не хотел», — ответил Вик неслышно. «Я думал, ты вернешься в город». «Эй, вы двое! Кончайте шептаться!» — велел дед. Кое-что он, кажется, понимал. «Два слабака — пара. Лучше принеси своему другу воды. Прямо сейчас. Иначе он вообще не встанет». Дома, рассмотрев несчастного Вика вблизи, дед остался недоволен. «Давление на нуле, да еще и бледный, как смерть», — оценил он, сняв с его руки тонометр. «Тебя кто так замучил?» Вик не ответил. «Не прогоняйте меня», — попросил он вместо этого. «Они меня убьют». «В таком виде стопроцентно убьют. Ты же на ногах не стоишь, что на двух, что на четырех. Глупые щенки», — вдруг осерчал дед. «Что вот вы все лезете к Гройлю в логово? Вам что там, медом намазано?» Даже непонятно, к кому сейчас обращался Герман. Мы с Виком его не слушали. Мы смотрели друг на друга. И мысли в наших головах текли невеселые. Беззвучно мы обменивались этими мыслями, но сейчас я, пожалуй, не стану рассказывать, о чем они были. «Жрать!» — гаркнул вдруг ворон со своего холодильника. Герман хлопнул руками по коленям. «Вот только об этом и мечтал», — сказал он. «Специально кастрюлю борща наварил. Может, приютим еще парочку объедал с большой дороги?» Вик поднял на него тоскливые глаза, но он рассмеялся. «Да шучу я. Конечно, первое дело поесть. Второе дело — баня. Сауны не обещаю, уж извини. Все будет по-сибирски, а значит, жестко». Никакого борща у Германа не нашлось. Но даже после куска ветчины из вакуумной упаковки Вик заметно приободрился. Потом мы загнали его в баню. Когда дед хлестал его веником, от него только искры летели. Он прятал нос в ладони, но держался. После этих мучений мы сидели в предбаннике, а Герман прихлебывал любимое речетское пиво. Щеки Вика слегка порозовели, сил у него прибавилось. «А теперь скажи мне, кто напал на доктора?» — обратился к нему дед. Вик поглядел на него из-под мокрой челки, которая сейчас казалась темной, и его серые глаза как будто сделались еще светлее. «Они», — сказал он. «Я там не был, клянусь». «Тогда откуда знаешь?» «Феликс сказал мне, хочешь быть доктором? Опасная профессия. После вчерашнего особенно. Это он так сказал». «Разве ты хочешь быть доктором?» Вик смутился. Я потрогал свою шею. Зажившие шрамы почему-то сильно чесались. «Хорошо», — сказал Герман. «А, кстати, кем ты хочешь быть? Может, лесником? Мне было бы приятно». Вик долго не отвечал. Его лицо пошло красными пятнами. «Мне нельзя быть никем», — признался он вдруг. «Запрещено». Я удивился. «Это еще почему?» «Я должен только наблюдать», — сказал он. «Я не должен вмешиваться. Вам не надо знать». Возможно, это подействовало баня, но у него, кажется, развязался язык. Я даже развеселился немножко, хотя, наверное, по той же причине. «Так ты, наверное, шведский шпион?» — спросил я, посмеиваясь. «Или какой-нибудь гренландский?» «Нет, нет, я не знаю. Там, где я жил, там не было Швеции и Гренландии. Но я плохо помню». «А что же там было?» — спросил я упрямо. Редко бывало, чтобы Вик произносил сразу столько слов за одну минуту. Этим нужно было воспользоваться. «Там было... там было светло. Всегда светло, даже ночью. Там был мой дом. Альфхейм. Так называлось это место. Я помню». «Не знаю такого города», — сказал я разочарованно. «Это не у нас. Где-нибудь в Норвегии? Там у них, говорят, полярный день по полгода тянется». Все это время Герман смотрел на нас и ничего не говорил. Нет, он смотрел только на Вика. Печально и задумчиво. Такого я за ним раньше не замечал. Когда я вел себя плохо, он смотрел на меня с грустью, но не так. Когда, почти всегда, я вел себя глупо, он тоже бывал задумчив, но не так. «Вик», — сказал он, — «это твое детское имя. Как тебя звали по-настоящему?» Вик запустил пятерню в свои мокрые волосы, будто и на самом деле пытался вспомнить. «Сигурд», — ответил он тихо. «На вашем языке Зигфрид. Отец говорил мне, вперед, мой Зигфрид. А мама звала Вик». «Ты это помнишь?» — спросил Герман мягко. Вик ничего не ответил, только опустил голову. Тогда Герман поднялся со своей лавки и шагнул к нему. Я сперва немного испугался, а потом удивился. Своей тяжелой ладонью он осторожно погладил Вика по мокрому затылку. «Бедный мальчик», — сказал Герман. «Береги своего друга, Сережка». И, не сказав больше ни слова, сел на место. Просто сидел и пил свое пиво. Зато Вик то краснел, то бледнел, ерзал на скамейке. Потом и вовсе попросился на выход. Я последовал за ним. «Ты чего сбежал?» — сказал я ему. Он стоял на крыльце, как будто хотел подышать свежим воздухом. Над нами светило солнце, легкая дымка висела над лесом, и все казалось таким мирным, что в это даже не верилось. «Твой дед», — сказал Вик. Он сказал мне, что знает, кто я. И откуда я пришел, тоже знает. Но не расскажет никому. «Не темни, тимнейджер», — сказал я. «Ну кто ты такой, черт тебя дери? И откуда? Мне-то можешь рассказать?» «Не могу. Мне будет очень плохо, если ты узнаешь. И тебе тоже». «Это еще почему? Ты преступник, что ли? Гренландский террорист? Нелегальный мигрант?» Вик помотал головой. «А кто? Не скажешь, я с тобой больше не разговариваю». «Мы можем не разговаривать», — напомнил Вик. «Я могу читать, что ты думаешь». «Охренеть!» — выругался я. «Вот именно это я сейчас и думаю. Я таких упрямых баранов в жизни своей не встречал». «А каких встречал?» — спросил Вик, слабо улыбаясь. «Да никаких я не встречал. А еще я знаешь, о чем подумал? Почему, подумал я, мне так свезло? Почему, мать его... Почему лучшие люди, кого я знаю, это волки-оборотни?» Вик не ответил. Где-то вдалеке тревожно каркнул ворон. Умный Карл не ходил с нами в баню. Он по своей воле снова заступил на дежурство. И теперь он издалека слышал рев приближающихся мотоциклов. «И худшие тоже», — закончил я. Мы так и стояли на крыльце бок о бок, когда к воротам подъехало то ли пятеро, то ли шестеро парней в черных кожаных куртках. Мы видели их сквозь дубовые брусья забора. Они выстроились полукругом, по волчьи, но вожак на легкой Ямахе остался впереди. Их лица были нам знакомы. А уж рожа их предводителя с косой челкой, налипшей на глаза, знакома в особенности, даже в защитных очках. Больше всего он был похож на героя скверного боевика, где американские спецагенты мучат русских наркодилеров, а потом меняются ролями. «Будет обидно, если нас просто пристрелят здесь», — успел я подумать. Но стволов у них, кажется, не было. Гройль запрещал держать оружие в лагере, иначе его питомцы просто перестреляли бы друг друга. Мы стояли и смотрели на них, а они на нас. Еще минуту назад можно было, пожалуй, сбежать в дом, к Герману. И я некоторое время боролся с этим желанием, и Вик тоже. Но теперь уйти было невозможно. Феликс тронулся с места и подъехал на мотоцикле прямо к воротам. Заглушил мотор и снял черные очки. Теперь он смотрел на нас в упор. Он мог слышать нас, а мы его. Впрочем, для этого даже не требовалось говорить громко. Я понимал их беззвучный язык все лучше и лучше. «Ну что, юные пацифисты, друзья природы», — сказал он нам. «Готовьтесь к экологической катастрофе». «Чего?» — не понял я. «А вот чего. Гройль велел передать Герману, чтобы он вернул воспитанника в лагерь. Он же не хочет неприятностей с законом». На Вика он даже не смотрел, будто его здесь не было. «Я не вернусь», — сказал Вик. «В случае, если сбежавший ученик не вернется добровольно», — продолжал Феликс, будто читал по бумажке, «директор лагеря, доктор Старкевич, оставляет за собой право найти и возвратить его своими силами. При этом укрывательство несовершеннолетнего...» Тут он все же взглянул на Вика. «Будет приравнено к его похищению». «Я не вернусь», — сказал Вик. «Повтори это в третий раз, предатель. И лучше вслух. Я запишу сообщение для Гройля». «Я не предатель», — возразил Вик. «Я выхожу из игры». «И снова здравствуйте». Феликс издевательски поклонился. «Ну, конечно. Ты завербовался в лесники, ага. Теперь ты помощник доброго дедушки Германа, как и твой новый друг. Да, это можно только приветствовать. Но вот беда. Наш директор отвечает за твою безопасность». Тут Феликс показал пальцем куда-то вверх. «И мы обеспечим тебе эту безопасность, будь уверен. Лучше возвращайся сам. Мы даем тебе время до полуночи. Если нет, следующий наш визит будет совсем другим». «Не гони», — сказал я вместо Вика. «И убирайся нахрен со своей бандой и в свой долбанный лес». Феликс даже не успел ответить. Еще один боец на кроссовом байке подъехал ближе и снял очки. Пружины просели под его весом. Я помнил его. Когда-то в лагере он обыскивал мои карманы. Это был тот самый качок по имени Андрон. Свою кожаную куртку он скинул, должно быть, из-за жары. а может, для того, чтобы показать свои мускулы. Они бугрились под футболкой, как будто их долго надували велосипедным насосом. «Ты чего болтаешь с этими слабаками, Феликс?» — сказал этот андрон. «Сегодня мы их уничтожим. Вспомни, как я уделал ихнего доктора». Феликс покосился на него с неудовольствием, но сдержался. «Коллега прав», — согласился он. «Мы еще увидимся. Очень-очень скоро». Я показал ему средний палец руки. «Как грубо», — сказал Феликс. «И как глупо. Кстати, что передать сестренке?» Я вернул палец обратно, и моя ладонь сама собой сжалась в кулак. «Передай, пусть ищет нового брата», — сказал я. Вы не поверите, но Феликс промолчал. Моторы взревели, гравий полетел из-под колес, и адские волки убрались с наших глаз. Вик опустился на ступеньки крыльца. Ему все еще было плохо. Я присел рядом. Если честно, мне тоже было не лучше. «Не прогоняй меня», — сказал он. «Я не хочу к ним». «Ты начинаешь повторяться. Скажи что-нибудь новое». Вик опустил глаза. «Если я вернусь, мне придется кого-то убить», — сказал он. «Чтобы жить, нужно убивать. Я не хочу». «Вазапак», — опять подумал я. «Мы все тут скоро съедем с ума в этом лесу». А вслух спросил. «И многих ты раньше убивал?» «Никого, честно. Меня послали убить одного человека, чтобы получить силу. Я пошел, но не убил». «Вот повезло кому-то», — ответил я, чтобы хоть что-то сказать. «Тебе не повезло. Я просто передумал». Я резко повернулся к нему, но он даже не дрогнул и продолжал. «Я следил за тобой с первого дня и нашел там, в долине у речки. Это был удобный случай. Потом нашли бы тело с разбитым самокатом, и никто бы ничего не понял». Меня слегка передернуло. Я живо представил себе, в каком виде меня найдут. «Когда же ты передумал?» — спросил я. «Когда спустился вниз к реке. Ты лежал там и не двигался. Я подошел очень близко. Мне нужно было просто прокусить тебе шею. Ты бы захлебнулся». «Это даже не стало бы убийством. Но я сомневался». «А почему перестал сомневаться?» «Ты разбил ногу, помнишь? Кровь текла в реку. Я попробовал ее на вкус. Это было интересно». У меня вдруг так свело скулы, что я чуть язык не прикусил. «Вот и ты это чувствуешь», — сказал он. «Волки любят кровь. По крови можно многое сказать. И я тогда понял, что ты один из нас. Я подумал, почему они велели мне тебя убить?» «Действительно интересно», — пробормотал я. «Ну и что же, проголодаешься и убьешь?» «Нет. Лучше умру». «Твою мать!» — выругался я по-взрослому, хоть мне это и не нравилось. «Спасибо, конечно, успокоил. Но погоди, я что, тоже таким стану?» «У тебя еще есть время», — сказал Вик. «У меня уже нет».